Глава заключительная. А может и нет. Дорожная карта. Утром кот Батон не был обнаружен. Понятно, что он сиганул с балкона или не удержал равновесие на перилах и рухнул вниз. Пятый этаж, и высота пугала. Маринка плакала, Ира была в истерике. Павел Петрович потерял источник дохода. Сегодня он первый день не идет на свою ненавистную службу. А тут еще пропажа кота. Невесело начинался новый этап в жизни бывшего чиновника. Клочков умылся, оделся и вышел на улицу. Если бы он не был озабочен поиском Батона, он бы вздохнул полной грудью и насладился поздней весной. Все буйно цвело, благоухало, было тепло и безоблачно. Сегодня не надо было ни перед кем дрожать, заискивать, уворачиваться от укусов коллег, бояться заработать сердечный приступ. Но мешали два обстоятельства. Неопределенность и пропавший кот. И, конечно, жена и дочка, которые переживали и за Батона, и за него, отныне официально безработного. Клочков два раза обошел дом. Говорил «кис-кис-кис». Редкие прохожие смотрели на него с любопытством. Взрослый дяденька ищет какого-то кота. Ну, расклеим объявление о пропаже на подъездах. Животное видное найдется. Ему опять пришли на ум чиновничьи выражения. Дорожная карта и реперные точки. В переводе на человеческий язык эти два оборота можно перевести как «куда идти и зачем?». Собственно, это главные вопросы есть. И тут в зарослях под балконом раздалось знакомое мяу. Оказывается, Клочков за эти годы научился отличать батонский голос от любого другого кошачьего. Кот-летун сидел, спрятавшись от людских глаз, и жалобно смотрел на Клочкова. Черная шерсть в пыли и растрепана. Батон мяукал и не двигался с места. «Вот ты где, сукин кот!» — обрадовался Клочков, как не радовался никому в последнее время. Павел Петрович осторожно взял его на руки. Батон мяукнул еще жалостнее. Видимо, он что-то повредил себе, может, лапу, может, внутри чего. Но это уже только ветеринар определит. Ужас и шок выражали его глаза. Как он тут ночь провел, одинокий, ушибленный, среди злых людей и собак-дворняк. Это ведь у него в первый раз в жизни, в первый раз. Клочков бережно нес Батона на руках, как новорожденного. И тот сквозь свои кошачьи страдания благодарно смотрел на бывшего мелкого чиновника регионального министерства образования. Павел Петрович поднялся на свой пятый этаж. Лифта в хрущевках не предусмотрено, и позвонил в свою дверь. Перед тем, как жена открыла, Клочков бросил взгляд на усатую морду. Ему показалось, что кот Батон ему подмигнул и улыбнулся. «Держись, котяра, мы прорвемся», — сказал Клочков и переступил порог.